Глава 64. Коммуна. Неудача очень огорчила мальчиков. Неужели они ошиблись и с орлом? А уже кончается вторник. Завтра появится человек в зеленом костюме, а они ничего не нашли. В лагере их ожидала новость. Приехал Борис Сергеевич с распоряжением из Москвы о передаче усадьбы Коммуне. Вместе с ним приехали Коровин и еще два детдомовца, будущие коммунары. Отвоевали все-таки усадьбу. Миша побежал разыскивать Бориса Сергеевича. Но он нашел только Коровина. Борис Сергеевич ушел в сельсовет. Коровин и оба детдомовца обмеривали рулеткой сараи. «Ну как?» — приветствовал их Миша. «Отвоевали все-таки усадьбу?» Коровин засопел, потом ответил. «А то как же? Забрали, и все». Наркомпрос распоряжение дал. А дом? И дом. Только старуха попросила Бориса Сергеевича подождать до четверга. Зачем? Кто ее знает? Попросила и все. Борис Сергеевич согласился. Он ей работу в коммуне предложил. Пусть, говорит, работает. И что она? А ничего. Останется? Куда же ей старой деваться? Почему же она все-таки попросила отложить до четверга? Продолжал допытываться Миша. «А кто ее знает?» Пожал плечами Коровин. «Ну давай, ребята, тяни шнур. Нам сараи сегодня закончить надо. Завтра будем землю обмеривать». И детдомовцы взялись за прерванную работу. Миша отлично понимал, почему старуха затягивает передачу дома. Завтра должен приехать Карагаев. Вот она и хочет посоветоваться. А может быть, надо что-нибудь вынести из дома? Но о своих предположениях Миша не сказал ни Коровину, ни Борису Сергеевичу. Когда Борис Сергеевич пришел из сельсовета, Миша только спросил у него, «Как же вам удалось побороть Серова?» «Уж этот Серов!» — Борис Сергеевич покачал головой. «Шило!» «Какое шило?» «То, которое про вас заметки писало». «Значит, он?» «Он самый. Обыкновенный взяточник. Кулаки не хотели коммуны. Понимали, что придется отдать землю, которую они незаконно захватили. Вот и подкупили Серова. За взятку он выдал охранную грамоту на усадьбу, хотя никакой исторической ценности она не представляет. В общем, Серова уже прогнали из Губано». «Вот что», — протянул Миша. «Значит, дело рук Ерофеева. А я думал, что графини». Борис Сергеевич пожал плечами. «Графиня? Она тоже была заинтересована. По-видимому, хотела сохранить усадьбу для старых хозяев. Но она-то как раз и свела Ерофеева с Серовым. Дело в том, что жена Серова — ее родная сестра». Только сейчас Миша сообразил, кого напоминала ему жена Серова. Ну, конечно же, графиню. Точно. Только эта старая, а та помоложе. Миша подумал о том, как хорошо он сделал, что не поддался уговорам и угрозам Серова. Ведь если бы он его послушался и увел отсюда отряд, то объективно помог бы кулакам и бывшим помещикам. А ведь он сразу разгадал Серова, сразу почувствовал его неискренность и враждебность. Значит, у него, у Миши, есть политическое чутье. Ведь и Ерофеева он тоже разгадал, сразу сообразил, куда гнут кулаки. Но, конечно, все гораздо сложнее, чем ему представлялось. Тут цепь. Серов, Ерофеев, графиня, лодочник, Карагаев. Возможно, что у каждого из них своя цель, но они объединены общими интересами. И, конечно, все это имеет отношение и к убийству Кузьмина, и к обвинению Николая Рыбалина. Рассказать Борису Сергеевичу о Карагаеве или нет? Конечно, для Бориса Сергеевича важно знать, что здесь появился бывший хозяин усадьбы. Но вдруг этот человек в зеленом вовсе не графский сын, вовсе не Карагаев. Мальчики уже столько раз ошибались. Миша боялся просчитаться еще раз. Боялся наболтать чего-нибудь лишнего. Лучше завтра убедиться, что это действительно граф, и тогда уж рассказать. «Имейте в виду», — сказал он, «Ерофеев и другие кулаки все равно будут мешать коммуне». Борис Сергеевич рассмеялся. «Мы не рассчитываем на их симпатии и не нуждаемся в них. И мы их не боимся. Это они нас боятся. Они отлично понимают, что им придется расстаться с тем, что они захватили разными незаконными махинациями. И командовать здесь, в деревне, мы им не дадим. Они это отлично понимают, и поэтому сопротивляются и будут сопротивляться. Если хочешь, сможешь в этом сегодня убедиться». «А что сегодня?» — спросил Миша. «Сегодня вечером сходка. Приходи со своими ребятами. Получите наглядный урок классовой борьбы».